Как было бы неплохо спороть твой живот, зашить твои глаза и зашить твой рот, расчленить тебя, положить куски в лед. Из перерезанных артерий кровь фонтаном бьет, смотря на тебя, рассуждаю как убийца. Я люблю тебя и не могу остановиться. Хочу насладиться тобой и твоей болью, снять с тебя кожу, посыпая тело солью. Мясо снять с костей, обмазываясь кровью, с каждым твоим кусочком заняться любовью. Склониться над тобой, будто убийца. Я люблю тебя и не могу остановиться. Хочу нюхать тебя всю, лизать твои вены. Смесью из крови, боли, криков и спермы напишу твои картины, повешу на стены. Ты будешь смотреть на меня, успокаивать нервы. Я весь в твоей крови, будто убийца. Я люблю тебя и не могу остановиться. Я весь в твоей крови, будто убийца. Я люблю тебя и не могу остановиться.